19 августа 1934 года. «Смотри!» — Эрна указывает куда-то наверх обезьяньего вольера. «Нам повезло!» Мы ставим велосипеды возле скамейки за зоопарком, там, где он вплотную подходит к парку Розенталь. Серые плосколицые звери кучкой сидят на высоких деревянных насестах у самой решетки. Вот кто-то из них перемахивает на платформу внизу, там разложены куски фруктов. Обезьяна хватает яблоко и, крепко зажав его в кулачке, снова вскарабкивается на насест. Садится и тихо грызет, пока ее сородичи вокруг вскрикивают и стрекочут, словно болтливые старые дамы. Прямо перед нами на широком зеленом лугу Розенталя играют малыши, носятся собаки, ошалев от теплого августовского солнца. Я вынимаю из сумки два куска линского торта в коричневой бумаге и протягиваю один Эрне. Мы молча едим. Две обезьяны отделяются от общей кучи, усаживаются в сторонке и начинают выискивать друг у друга блох. Спокойные, даже ласковые движения время от времени прерываются, когда тот или иной зверь, найдя в шерсти подруги блоху или вошь, торопливо выхватывает ее и отправляет себе в рот. «Представляешь, если бы люди так делали?» Эрна хихикает, глядя на парочку, и толкает меня локтем в бок. «Только представь, сидишь ты вот так со своим ухажером и ищешь ему вшей!» Я так фыркаю, что тесто с вареньем едва не вылетает у меня изо рта. «Эрна!» — фыркаю я. «Шш!» Она поворачивается и озорно смотрит на меня. «А может, ты уже приглядел себе кого-нибудь, а?» «Не смеши меня, нам ведь всего по 12 лет». «Мне уже почти 13. А, кстати, как там Карл?» Она смотрит на меня искоса. «Что Карл? Он ведь такой красивый!» «Карл!» — я смеюсь. «Он почти не моется и вечно забывает поменять майку и трусы». Что-то подрагивает у меня в животе. Словно змея подняла граненую головку и пробует воздух язычком. Я аккуратно слизываю с пальцев варенье. «Заново проигрывать знаменитые сражения, самолеты, футбол». Я последовательно загибаю пальцы. «Раз, два, три. Вот и все, что любит Карл». Пока Эрна жует и смотрит на обезьян, я разглядываю ее профиль. Изящная линия носа, высокие скулы, гладкая белая, как молоко, кожа. Она и впрямь невозможно красива. Но Карл совсем не думает о девочках. Эрна вздыхает и сминает коричневый бумажный пакетик из-под торта в плотный комок. «Я говорила о тебе с отцом». Она катает бумажный шарик в ладонях. «Он сказал, что я не должна с тобой водиться». «Почему?» Я с удивлением смотрю на нее. «Дело не в тебе», — быстро отвечает она. «Дело в твоем отце». «Но ведь он его даже не знает». «Наверное, я не должна была тебе об этом говорить», продолжает она и сплющивает бумажный шарик между ладонями. «Но он ошибается. Я все равно буду дружить с тобой. И что бы ни сказал мой отец, это ничего не изменит. Ты всегда будешь моей лучшей подругой, да, Хэтти?» И тут все вокруг застывает, словно на картине. Солнце сияет во всю мощь, яркое и золотое. Птицы поют так красиво и сладко, как никогда еще не пели. Обезьянки весело резвятся, источая радость. Я стараюсь выглядеть невозмутимой, как будто мне не привыкать слышать, как меня называют лучшей подругой. «Конечно», — выдыхаю я и, не выдержав, расплываюсь в улыбке. «Отныне и навсегда». С минуту мы сидим молча, довольные друг другом. «А что твоему отцу не нравится в моем?» «Да ладно, не думай об этом». «Просто нельзя ведь плохо говорить о том, кого даже не знаешь». Мысль о том, что папа обсуждают где-то в других домах, кажется мне странной. Эрна делает глубокий вдох. «Это как-то связано с тем, как твой отец заполучил газету», — выпаливает она. «Ну, может быть, папа что-то не так понял?» Перед моими глазами встает сморщенное лицо злой старухи фрау Гольдшмидт. «Твой отец украл дом. Ложь и неправда. Зависть, вот как называет это папа. Это все ложь и неправда. Люди завидуют успеху моего отца, вот и все». Я встречаю взгляд Эрны. Она отводит глаза. «Да, наверное, все дело в этом». Носком туфли она ковыряет гравий. «А мой отец просто старый дурак, что слушает сплетни. Он должен быть осторожнее». Обезьянки уже съели почти все фрукты и принялись гоняться друг за другом, перемахивая с насеста на насест. Парочка, искавшая друг у друга блох, снимается с места и уходит в закрытую часть вольера. «Я вступаю в Юнг-Медельбунд», — говорит Эрна. «А ты?» «Папа не позволит. Он считает, что Гитлер-Югенд — это организация только для мальчиков». «Но ведь все вступают. Может, ты его еще уговоришь?» «Ты моего папу не знаешь. Если он что-то решил, то его не собьешь». «Может быть, Эрна найдет себе новую лучшую подругу, когда вступит в Юнгмедельбунд. Я смотрю на широкий плоский простор Розенталя, далеке переходящий в лес. Солнце печет неумолимо, от его блеска ломит глаза. Я чувствую, как в висках зарождается боль». Эрна ласково кладет руку поверх моей ладони. Ее глаза широко распахнуты. «Пожалуйста, не надо говорить твоему папе о том, что сказал мой папа, ладно?» — шепчет она. «Конечно, не скажу. Я ведь могу доверять тебе, Хэтти, правда?» «Эрна, я смотрю прямо в ее кошачьи глаза. Я твоя лучшая подруга, и я навсегда сохраню любой твой секрет. Обещаю».